Гусь-Гусь представляет курс Александра Васина «От сгущенки до ноутбука. Почему дизайн везде?». Лекция 6. Откуда берутся книги? Книги на нашей планете появились очень давно. Их история — это история изменений, как эволюция у растений и животных. Первые книги не были похожи на то, что сейчас продается в книжных магазинах или стоит на полках. Предками современных книг принято считать глиняные таблички древних шумеров. Это народ, который жил давным-давно между реками Тигр и Евфрат. Кстати, побольше узнать о шумерах вы можете в курсе Тамары Эйдельман «История древнего мира в находках археологов». У шумеров была красивая письменность – клинопись. Специальными трехгранными палочками они выдавливали на сырых глиняных кирпичиках треугольные отпечатки, такие клинышки, из которых складывались буквы. Эти таблички-кирпичики высушивались на солнце, обжигались в печи и складывались в ящики в определенном порядке, чтобы было удобно находить нужную информацию. Глина отличный, крепкий материал, но, конечно, довольно тяжелый. И иметь в качестве книги целый ящик все-таки не очень удобно. Ну, представьте, если бы вы носили вместо привычных учебников в рюкзаках такие кирпичи. Более легкий материал появился в Древнем Египте. На берегу Нила встречается растение – папирус. Его длинный стебель египтяне разминали, раздавливали в плоские полосы и склеивали в листы, похожие на бумагу. Папирус – это предок современной бумаги. Из греческого слова «папирус», кстати, получилось английское слово «paper» – бумага, и даже слово «папироса». Листы папируса получались длинные, и их для удобства сворачивали в трубочки. Так появилась новая форма для хранения текста – свиток. Может быть, вы видели в сказках, как глашатай разворачивает свиток и читает указ короля. В отличие от глиняных табличек, свиток был намного удобнее. Он легче. Он занимал меньше места, хотя и имел недостаток. Свиток мог сгореть. Такой ужасный пожар однажды в древности случился в Александрийской библиотеке. Это как раз в Египте. Там погибло множество древних документов. На конструкцию книги и выбор материала влияют особенности местности. На Востоке для записи текста использовался бамбук и пальмовые листья. На Руси – кора березы, береста. Много берестяных грамот найдено в Великом Новгороде. По ним ученые узнают о жизни наших предков. Чуть позже папируса, но все равно очень давно, был открыт еще один важный материал – пергамент. Это дорогой материал, он делался из кожи животных. Назван он так в честь древнегреческого города Пергам, который находился на территории современной Турции. Свиток – хорошая вещь, но в нем есть ряд неудобств. Например, трудно найти нужную часть текста, особенно если свиток очень длинный. В Древнем Риме появился новый тип книги – кодекс. По своей форме это практически наша современная книга. В кодексе есть страницы, в начале и в конце книги прикреплены деревянные дощечки, предохраняющие книгу, наподобие современного переплета или обложки. Знаете выражение – прочитать книгу от доски до доски. Речь тут идет как раз о деревянных дощечках, между которыми находятся книжные страницы. Страницы кодекса могли быть сделаны из папируса или из пергамента. Но египетский папирус растет далеко, и в Европе именно пергамент стал главным материалом для страниц. К тому же оказалось, что это очень долговечный материал, не портящийся целыми столетиями. Обрабатывать кожу и делать из нее пергамент – сложное дело и довольно долгое. В средние века книги писались вручную. Это делали специальные писцы, как правило, монахи, и это тоже требовало времени. Поэтому книги стоили дорого. Средневековые книги – это целое богатство. Их переплетные крышки часто украшались драгоценными камнями, а страницы – красивыми иллюстрациями, миниатюрами. Такие миниатюры вы можете встречать в паблике «Страдающее средневековье», где им добавляют смешные надписи. Так, тростник далеко, пергамент недешевый. Человечеству опять нужен новый материал. Тот, который был бы и в работе удобен, и стоил бы недорого. И этот материал был найден. Считается, что бумагу изобрели в Китае. Есть легенда о том, что китайский чиновник Цай Лунь следил за осами, которые строят свои серые шары-гнезда из очень похожего на бумагу материала. Цай Лунь попробовал так же, как и осы, правда, осы делают это своими челюстями, растереть, разлохматить древесные волокна, тряпки, золу, замесить все это с водой, вылить эту мутную жидкость на сито, на такую сетчатую поверхность, и дать высохнуть. И получилась бумага. За свое изобретение Цай Лунь получил титул министра. Этот рецепт держался в Китае в строгом секрете. Но все-таки он просочился в Европу, и бумагу стали отливать во многих городах. Из-за появления такого прекрасного материала увеличилось и производство рукописных книг. Кстати, современное промышленное изготовление бумаги очень похоже на метод великого китайца. Древесная масса, всякие там опилки, вместе с водой варятся в котле. Эта смесь называется смешным словом пульпа. Потом ее выливают на сетчатую поверхность, высушивают и сматывают в рулон. Все эти процессы проходят в большой бумагоделательной машине. Следующее важное открытие принадлежит немецкому ювелиру Иоганну Гутенбергу. В то время, когда все книги переписывались вручную, он придумал делать буквы из металла и с их помощью начал печатать книги на печатном станке. В нашем курсе есть лекция о печати. Послушайте, если еще не слышали. Изобретение Гутенберга позволило делать большое количество копий одной книги, что было невозможно при работе пером и чернилами. Многих современников Гутенберга это даже пугало. Механическое копирование – это явно помощь нечистой силы. Но, слава богу, люди скоро перестали бояться печати, и печатные книги стали доступны всем, вытеснив из обращения рукописные книги. А первым печатником на Руси считается Иван Федоров. Он начал печатать книги на русском языке в царствование Ивана Грозного. Сейчас в мире печатаются миллионы книг. Книги различаются содержанием, форматом, это размеры книги, количеством страниц, тиражом, это количество экземпляров, красочностью, ценой, назначением, сроком службы. Есть книги с картинками, где совсем нет текста, и книги с текстом, но без единой картинки. Журналы и комиксы, рекламные буклеты, раскраски, сборники сказок, стихи, романы, словари, справочники, географические атласы, своды законов, учебники. Все это книги. У вас есть книги? Если есть, возьмите книжку в руки, посмотрим, как она устроена. Книга начинается с обложки. На обложке может быть напечатано название или автор книги. Там может быть иллюстрация, фотография. На обложке может быть много текста, но бывают обложки и практически пустые. Дизайнер, оформляющий книгу, решает, рассказать ли читателям подробно о содержании книги, чтобы мы сразу все поняли, или сохранить содержание в тайне, заинтриговать нас. Например, на обложке книги «Путешествие на Кон-Тики», который написал знаменитый путешественник Тур Хейердал, можно нарисовать плот, который как раз и называется Кон-Тики, несущий команду из 6 человек по волнам Тихого океана. А можно и ничего не рисовать, оставив на обложке лишь это странное название – Кон-Тики. О чем эта книга? Давайте поскорее откроем и почитаем. На страницах, как правило, напечатаны номера. Дизайнеры называют их колонцифрами. Они помогают читателю ориентироваться в книге, находить нужное место. Например, в оглавлении указано, что 4-я глава, где экипаж Кон-Тики жарит на завтрак летучих рыб, находится на странице 61. А еще для того, чтобы запомнить место, где в следующий раз надо продолжить чтение, можно использовать закладку или специальную ленточку «Ляссе». Она бывает в некоторых книгах. Книга тысячелетиями развивалась, эволюционировала, прошла путь от глиняных табличек и свитков до современных книг и глянцевых журналов. Интересно, что форма свитка существует и по сей день. Мы с вами часто пользуемся, но уже не в виде скрученного папируса, а в интернете. Вспомните сайты, которые мы листаем сверху вниз, или бесконечные ленты сообщений и публикаций в соцсетях. Мне кажется, это очень похоже на движение по длинному листу папируса. Нужны ли нам книги? Ведь информацию и изображение можно найти в интернете. Любой текст можно прочитать на экране компьютера, планшета или телефона. Но в то же время ведь люди не перестали рисовать и писать картины из-за того, что была изобретена фотография. И театры не закрылись из-за изобретения кино. Нужна ли книга в мире будущего, решать вам, дорогие друзья. Именно вы будете распоряжаться этим миром. По-моему, это прекрасно. А задание сегодня будет такое. Придумайте обложку для книги с нашими лекциями. Публикуйте обложки в Инстаграме с тегом «гусь-дизайн» и отмечайте наш аккаунт собака-гусь-гусь.academy. Я с радостью их посмотрю. Следующая лекция о том, почему хлопья продают в таких огромных коробках, как производители чипсов Pringles вступили в заговор с детьми и зачем упаковывать духи в консервную банку.